Глава 33. Константин Титов. Из этой богом забытой деревни, наверное, никто и никогда еще не выбирался так, как мы сейчас. Недорожники Дамира и Громова отчаянно месили грязь, выбрасывая из-под колес комья мокрой земли. На трассу вылетели, едва удержав машины на всех четырех колесах, и рванули вперед с такой скоростью, что любая Формула-1 отдыхает. Из заявленных навигатором 1,5 часов мы добрались до больницы минут за 40, не больше. Дамир всю дорогу махал своим связям наверху, поэтому каждый пост ДПС демонстративно отворачивался, а редкие полицейские машины, стоявшие вдоль трассы, делали вид, будто нас вообще не заметили. Когда внедорожники резко тормознули на парковке больницы, я пулей вылетел из машины и уже рванулся к дверям, но резко застыл на месте, оглянувшись на машину Громова. «Да беги уже!» — махнул тот рукой, мол, сами разберемся. И я, не задумываясь, сорвался с места, перепрыгивая через ступеньки, едва не сбивая медсестер и врачей, которые шарахались от меня по сторонам с широко раскрытыми глазами. Наверное, выглядел я сейчас хуже любого безумца, но мне было глубоко плевать, что они обо мне подумают. В голове крутилась лишь одна мысль — увидеть Арину и убедиться, что она цела. Остановившись у ее палаты, я рывком распахнул дверь и замер, тяжело дыша. Арина лежала на кровати. Рядом была Аня, но как только она увидела меня, ее лицо мгновенно исказилось, губы задрожали, а глаза наполнились слезами. «Костя!» — выдохнула она, всхлипывая, и слезы мгновенно потекли по ее щекам. Меня словно током ударило. Я мгновенно оказался рядом и, не говоря ни слова, прижал ее к себе так сильно, будто боялся, что кто-то снова попытается ее забрать. «Тихо, моя девочка, я здесь», — прошептал я в ее волосы, а Арина прижалась ко мне еще крепче, содрогаясь от беззвучных рыданий. «Все хорошо, Ариш, слышишь? Я рядом, я с тобой». Она несколько минут рыдала в мое плечо, а я гладил ее по волосам, пытаясь хоть немного унять ее слезы и дрожь. Когда всхлипы немного утихли, Арина, наконец, отстранилась, и я подал ей стакан воды, в котором было разведено легкое успокоительное. Она сделала большой глоток и дрожащими пальцами поставила стакан обратно на тумбочку. «Костя, он приходил сюда!» Голос ее дрожал, а взгляд был полон такого ужаса, что у меня в груди болезненно сжалось. «Арина, спокойно. Давай по порядку. Что именно произошло?» Я старался говорить мягко и спокойно, хотя внутри меня уже все клокотало от злости и бессилия. Я пошла в душ с медсестрой. Потом осталась одна. Он появился в дверях внезапно. «Андрей, он был совершенно сумасшедшим!» Ее голос сорвался, и она судорожно вдохнула. «Говорил, что если я не буду с ним, то он лишит меня всего. Сына, семьи, жизни. Я умоляла его вернуть ребенка, а он угрожал довести меня до сумасшествия». Я сцепила зубы, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок ярости. «Еще? Я сначала подумала, что медсестра с ним заодно, понимаешь? Но потом я увидела ее глаза. Она была в шоке, ничего не знала». Я мгновенно сделал себе пометку проверить медсестру сразу, как только выйду из палаты. Арина тяжело вздохнула и вдруг посмотрела мне в глаза. «С нашим сыном. Ты нашел его?» Я замер, почувствовав, как меня будто облили ледяной... Я опустил взгляд, и на одном дыхании рассказал ей все, что произошло с матерью, о том, что мы нашли ее в деревне в ужасном состоянии и привезли сюда, в больницу. Арина слушала меня с каждым словом бледнее и краснее одновременно и, наконец, резко подалась вперед. «Мне надо увидеть ее, поговорить». Она уже собралась вставать, но я мгновенно остановил ее. «Куда ты собралась, Ари? Сядь. Тебе нельзя сейчас вставать, и тем более куда-то идти. Мне можно вставать. Я должна понять, что происходит. Почему она так поступила?» Голос ее снова сорвался, а слезы вновь навернулись на глаза. Я вздохнул и чуть мягче снова усадил ее на кровать, удерживая за плечи. «Арина, она в ужасном состоянии. Она нас не узнает, ведет себя так, будто давно потеряла связь с реальностью. Поверь, она вряд ли даже помнит, как толкнула тебя. Думаю, сейчас мы не получим от нее ответов». Арина нахмурилась и явно осознала, говорю. В ее взгляде мелькнуло понимание и печаль одновременно. «Что дальше-то? Голос ее прозвучал тихо, и по щекам снова покатились слезы. «Дамир вытащит маршрут из ее телефона, и мы проверим каждый сантиметр. А ты должна сидеть здесь и не дергаться, слышишь? У тебя было две операции. Я не могу просто сидеть и ждать. Я с ума схожу!» — выкрикнула Арина. И тут, на удивление, взорвалась Аня. «И что?» — резко выплюнула она, скрестив руки на груди и зло сверля сестру взглядом. «Чем ты поможешь сейчас? Ты даже до туалета сама дойти не можешь. Какой от тебя прок? Ты будешь только мешать и станешь для всех слабым местом. Куда, думаешь, будет метить этот урод, если поймет, что так можно манипулировать? В тебя, Арина. Ты здесь, в больнице, под надзором. Уймись уже!» «Но...» — начала Арина, и Аня взмахнула рукой, резко оборвав ее. «Никаких «но». Лечишься, лежишь и слушаешь врачей. Если не угомонишься, я сама позову доктора Кравцова, и он поставит тебе капельницу. Дай уже мужикам разобраться. Со своим швом ты далеко не убежишь». Арина закусила губу, но промолчала. Видимо, понимала, что находится в меньшинстве, и сейчас любое сопротивление бесполезно. Я же сделал себе заметку, что нужно оставить кого-то надежного рядом с ней. Арина в таком состоянии способна сама доковылять до выхода и устроить какой-нибудь переполох. Я снова мягко коснулся ее щеки и поцеловал в лоб. «Прошу тебя, поспи и отдохни. Я обещаю, что верну нашего сына. Слышишь?» Она молча кивнула, а я поднялся и кивком позвал Аню за собой в коридор. «Ань, не отходи от нее ни на шаг. Прошу тебя». Она усмехнулась, отмахнувшись. «Не переживай, я знаю, что она способна натворить. Не отпущу ее никуда». Я выдохнул и развернулся, быстро направляясь к посту медсестер. Внутри меня закипала новая волна злости, но я старался держать себя в руках. «Сейчас главное найти эту медсестру и выяснить, какое отношение она имеет ко всей этой истории. Как я и говорил, дай бог, если в этот момент моей ярости кто-то из парней был бы рядом. Но, как назло, сейчас рядом никого не было».